По какому адресу искать адресатов и адресантов? В очередях можно услышать немало интересных и поучительных историй. На почте, естественно, говорят о письмах, посылках. «Представляете, — рассказывает мужчина, — был я в командировке за границей, отправил письмо коллегам, а оно через пару дней вернулось ко мне. Пошел на почту выяснять, в чем дело, а там, говорят, вы неправильно адрес написали, перепутали адресата с адресантом. Хорошо показали, как надо, а то я так ничего и не понял. То ли дело у нас все просто. Куда, кому, от кого? Сразу ясно, где адрес отправителя, а где получателя указывать. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит разобраться, чем отличается адресат от адресанта. Адресат, читаем в словаре паронимов русского языка Вишняковой, это тот, кому адресовано почтовое отправление, лицо или учреждение. Проще говоря, получатель корреспонденции. Если вы написали, куда отправляете письмо, но не указали, кому его вручить, почта может попросить уточнить адресата. Если человек больше не живет по указанному адресу, письмо вернется к вам с пометкой «Адресат выбыл». Адресат – это и тот, к кому обращаются, адресуются. Например, адресат писателя – читатель. Адресант же – отправитель, тот, кто посылает почтовое или телеграфное отправление. Путаница обычно происходит по вине не слишком грамотных адресантов. Они то адрес с ошибками напишут, и письмо вместо подмосковного Пушкино попадет в Пушкин под Петербургом. То индекс забудут указать, и сортировочная машина отложит письмо в долгий ящик. Аккуратный адресант – настоящая радость для почтальона. Все четко сообщает, адрес выписывает понятным почерком. Кстати, об адресе. С ним не все так просто. Это слово, заимствованное в Петровскую эпоху, имеет несколько значений. Самое привычное – надпись на почтовом отправлении, указывающая место жительства, лица или местонахождение учреждения. Как писал Даль, именная надпись, кому письмо или вещь следует. Ярлык для отыскания лица. И, конечно, само место, на которое адрес указывает. В распоряжении почтальонов XIX века был адрес-календарь, именной список жителей с показанием их звания, места жительства и прочего. Нынешние письмоносцы такого подспорья не имеют. По мере компьютеризации страны мы осваиваем и электронные адреса, адреса электронной почты, и адреса интернет-сайтов. А в словарях, например, в толково-словообразовательном словаре Ефремовой, появляются такие толкования. Адрес в информатике – код, определяющий место хранения в памяти электронной вычислительной машины. Но есть и другое значение у слова «адрес». Так называют письменное обращение учреждения, организации, группы лиц и тому подобного к кому-либо с поздравлением, приветствием, выражением благодарности, обычно в ознаменование юбилея. Портал «Грамота.ру» уточняет. В отличие от нейтрального слова, поздравление, адрес – канцелярский термин. Язык нашел способ не путать почтовый адрес с поздравительным. Во множественном числе слово имеет разные формы в зависимости от значения. Мы пишем на конвертах и открытках почтовые адреса, но составляем и преподносим поздравительные адресы. Если отправитель не будет знать почтовых адресов, то и приветственных адресов получатели не дождутся. Адресом называли и заявление, подаваемое главе государства, правительству с выражением согласия или несогласия с проводимой политикой, с предложением каких-либо мероприятий, действий и так далее. Ответ парламента на тронную речь или предложение главы государства в конституционных монархиях. Поименование в векселе того, кому должник обязан уплатить деньги. Это все адресы. Всех значений и не перечислишь.